из них могуч, как 10 000 слонов, и крепок, как удар молнии. И мужчины, и женщины там всю жизнь остаются молодыми и очень долго наслаждаются половыми отношениями. Спустя много лет, посвященных чувственным удовольствиям, когда до конца их жизни остается один год, супруги зачинают ребенка. Иными словами, жители этих райских обителей имеют те же возможности для наслаждения, что и люди на земле в Трета-Югу. Какие области на земле в соответствии со своим благочестием, то есть те благочестивые поступки, которые совершили они сами, и подчеркивается своего благочестия. Иногда мы думаем, что родители причина того, что у нас какие-то проблемы, общество, правительство. Мы пожинаем плоды своего личного благочестия. Поэтому глупо говорить о ком-то в соответствии или в связи со своим статусом счастья и несчастья, поскольку мы непосредственно сейчас сами совершаем определенную деятельность, которая формирует то, в каких условиях мы будем с вами находиться в следующей жизни. Сейчас мы с вами пожинаем плоды своей прошлой деятельности. И как мы будем ими распоряжаться, этими плодами, которые мы пожинали вот сейчас всю жизнь, вот, допустим. Мне вот столько лет там сидят люди, у каждого из нас есть возраст. И все, что с нами сейчас происходит, все хорошее, плохое, или такое как бы нейтральное, то есть как бы конфигурации всех этих взаимоотношений нашего внутри себя, с другими живыми существами, с силами природы, это называется адхиатма, адхибхута и адхидайва. То есть все наши проблемы в уме, в теле, это называется адхиатма, наша адхибхута, то есть наши взаимоотношения с другими живыми существами, от комаров до всех остальных, сын, мать, отец, друг, нация и так далее. У нас есть тысячи взаимоотношений. Это называется адхибхута. И также законы природы, каковы наши отношения с законами природы. Джиотиша, светило, как на нас действует. На одного человека так действует, на другого так. Ветер, солнце, холод, жара и так далее. Все это действует. Вода, кто-то, на кого-то такая вода, вот у него вся кожа сохнет. У другого ничего, все нормально, вода нормально, такая же вода на него действует. Для одного солнца, у него какие-то прыщи от солнца появляются, у другого, так сказать, солнце прекрасное, загара, никаких проблем и так далее. То есть это наши отношения с окружающей средой, то есть с экологией, так как мы говорим. И мы можем находиться в одном месте, но те же самые погодные условия могут действовать на нас абсолютно по-разному. Как в одной семье бывает 2-3 ребенка, и они живут в одном месте, в одной квартире, и на них по-разному действует эта природа, где они родились. Один всегда здоров, другой постоянно болеет, они разную пищу едят, у них разные взаимоотношения с другими живыми существами, и у всех разное здоровье, и разные умственные проблемы. И все это определено нашей деятельностью, которую мы совершали в прошлом. Чем больше мы отклонялись от предписанных обязанностей. Что такое предписанные обязанности? Иногда кажется, когда люди слушают, русский язык настолько как бы стал скудным, и также скудным стала интеллектуальная деятельность людей, их нравственное положение, что они не совсем даже понимают. Слово «жертвоприношение» у многих как бы воспринимается, что это надо кого-то убить, кончить, это, кстати, предложить где-то на алтаре. Что жертва, слово «жертва» стало как бы таким связанным с убийством. Жертва аборта, вот здесь вот говорится, там, жертва пьяной драки, там, жертвы холокоста, там еще чего-то. Все куча жертвы. И в век Кали слово «жертва» всегда связано, в особенности вряд ли даже с животными, в основном связано с людьми. Поэтому, когда они слышат, что кто-то в лекции упоминает слово «жертвоприношение», нужно совершать, век Кали нужно совершать совместное жертвоприношение, это звучит очень как бы противоречиво в уме человека, который не разобрался ни в чем. Почему? Потому что представления сменились. Если вы говорили в Сатья-Югу о жертвоприношении, то ни у кого не возникало проблем, потому что в Сатья-Югу даже животных не приносили в жертву. Это редкий случай был. Огромно, это вообще было фантастично, что когда животному горло перерезать, два пара югу, как бы, это уже стало как бы иметь место. В Трета-югу это как бы укоренилось. А в век Кали, так сказать, слово «жертва» и «жертвоприношение» связаны уже не с убийством животных, а уже тут появилась матца, первородный ребенок, замешивание его крови там, кстати, с пеплом, там пьют эту мацу, знаете, да, в иудаизме, так сказать, есть это. Потом эта маца была заменена кагором, который тоже олицетворяет, так сказать, кровь первородного ребенка и так далее. То есть, как бы жертва внеслась, особенно на западные территории, внеслась с такими представлениями, что жертва обязательно должна быть связана с кровью какого-то живого существа, и в своих эзотерических, то есть скрытых вариантах, эта жертва непростая. Человека заменили животным, то есть первородного сына нужно было отдать Богу. В частности, в иудаизме такая была система. И мы знаем, что сейчас как бы основная философия или основная культура, западная культура, она очень сплетена именно с этой культурой, иудея-христианством. Очень сильно сплетена. Мы видим, как Пасха – это сугубо, так сказать, религиозный праздник, именно иудейский, и он с христианами также справляется и так далее. То есть есть много разных объяснений, эзотерических объяснений. Также мы видим, как музыка, наука и все остальное, культура, в общем-то, вся. Если вы начнете перебирать фамилии этих людей, возьмите любой круг ученых, вы увидите, большинство этих ученых будет принадлежать к определенной категории, так сказать, или к определенной национальности. Возьмите всех музыкантов, то же самое, возьмите художников, то же самое, и так далее, и так далее. Хотя они вроде бы из разных стран, но если вы будете разбираться, это... Поэтому слово «жертва», оно, мы можем понять, оно так как бы вошло в обиход нашего ума даже, с чем-то таким кровавым. Поэтому как, даже слово «пожертвовать», оно всегда связано с какой-то на амбразуру, на пулемет бросится, что-то такое, пожертвовал чем-то таким, жизнью, кровью и плотью. Так и как раз сейчас, в нашу эпоху, мы видим, что здесь, на этой территории, где мы с вами живем, по отношению к земле живут довольно, так сказать, как правильно это сказать, ну, недостаточно благочестивые живые существа. Я вот на лекциях рассказывал, как на Бхарата-варше, это такая область, даже на территории Бхарата-варше, мы отрезаны от остальных областей только в силу своего вот этого нравственного, духовно-нравственного потенциала. То есть практически нас, мы даже изолированы от большей части, большая половина Бхарата-варше от нас изолирована. То есть мы живем на Бхарата-варше, что же говорить о других восьми варшах, о которых мы думаем, что это фантастика. Мы большую часть своей варши не видим, не воспринимаем. Если нам кто-то будет что-то о ней рассказывать, мы будем думать, что это фантастика, другое измерение, параллельное пространство. В лучшем случае ученые что-то до этого додумают. Но именно это же измерение и именно это пространство, еще большая часть территории Земли, отрезана от видения, от восприятия, от чувств живых существ, поскольку они очень сильно деградировали. Они не знают, что можно изменять время, можно изменять пространство, можно искривлять эфир и так далее. То есть для них это остается загадкой. Можно воздействовать на любое чувство живого существа, даже механическим образом, когда вы что-то не будете осязать, обонять, видеть, слышать и испытывать вкус. Можно так все устроить, что мы можем не испытывать восприятие этих пяти органов чувств. Даже здесь механическим путем это можно сделать. Что же говорить о том, что живые существа не видят, не обоняют, не осязают, не могут пройти куда-то в какую-то область и видеть, что там пусто. Более того, существует очень много искривлений, которые происходят под влиянием определенных мистических сил, которые воздействуют на наш ум. Вот вы, может быть, слышали раньше, есть очень много людей, которые жили в деревнях, и они рассказывают, что леший может водить как бы в лесу. Вы идете, все, по компасу чуть ли, и вдруг вы все время на одно и то же место возвращаетесь. Вы точно знаете, что вы идете не по кругу, но вы все равно возвращаетесь на то же место. Вот точно так же люди, которые ближе к природе, они знают, что реально можно человека как бы заманить куда-то, и у него будет полная иллюзия, что он шел прямо, он будет идти как-то по кругу. Точно так же и мы думаем, что мы куда-то плывем на своих пароходах, летим на своих самолетах и так далее. Но те живые существа очень искусно защищаются от вторжения более низких цивилизаций. Низких во всех отношениях. Низких морально, низких материально, низких, так сказать, духовно. Как бы в основе стоит вот эта как бы духовная неполноценность или деградация. И живые существа защищены. Так же, как мы с вами пытаемся защититься, мы видим, что в обществе строят тюрьмы, зоны. Почему? Чтобы защититься в обществе от каких-то живых существ, которые даже нашего уровня, но более, мы считаем как бы их более низкого статуса, поскольку они переступают через что вот, допустим, средний человек не переступает. Или так далее. Хотя так должно быть как бы в идеале, но сейчас все наоборот. То есть иногда все происходит в обратном направлении. Наоборот, чтобы защититься от порядочных людей, их садят, чтобы здесь, так сказать, непорядочные продолжали действовать. Хотя, так сказать, вся эта система должна была работать в противоположном направлении, но сейчас даже такие бывают случаи, что наоборот. Какая-то порядочная личность мешается, ее садят, а непорядочная личность, она как бы занимает очень хорошее положение. Поскольку вся система коррумпирована, и живые существа более высокого статуса, они, естественно, понимают, что происходит здесь. Если даже здесь человек соображающий видит, что происходит. И здесь все устроено таким образом, что никто не может как бы против этого выступать. Почему? Потому что вся система устроена на подавление. Любой такой вот, любого проявления, как бы, как это говорят, такого, своеволия или любого проявления знания. Если вы в чем-то разбираетесь и начинаете что-то видеть, вы становитесь опасной личностью. Если вы видите то, что пытаются скрыть, то вы становитесь очень опасной личностью. Вас пытаются как бы изолировать. Что вы видите и более страшнее, когда вы можете дать это видение другим. Постараются, и мы видим, как в историях, допустим, все религиозные деятельности, хотя это все как бы с религией связалось, но на самом деле было так. Там Господь Будда что-то видел, и определенные круги были не заинтересованы, чтобы он давал это видение, поскольку они думали, что целью раскрытия этих вещей является свержение существующего строя и существующего порядка. Поэтому мы видим в историях с Господом Буддой, когда какая-то часть знания была осознана правителями, а другая часть, то есть она была от них сокрыта, они не могли поверить, что люди раскрывают какое-то знание только для того, чтобы толкнуть людей вообще из этого мира. Они думали, нет, на самом деле они все хотят вот здесь господства. Они хотят нас свергнуть и так далее. Поэтому любая религиозная система была побудителем создания специальных служб. Любая религиозная система побуждала создание специальных служб, то есть секретных организаций. Вы наверняка, думаю, знаете об этом, что возьмите любую историческую литературу и увидите, что вся спецслужба была основана особенно в религии. Всякие тайные кардиналы, вот эти все с религией, шпионы, вот эти, вся эта шпионская сеть, вся она, поскольку общество было религиозным, как бы считалось, то все эти системы, тайные полиции и все остальное, они были очень хорошо связаны, были источником этих всех политических интриг. Это светское как бы общество, которое часть брала религиозной системы и часть, или как бы религию пыталась использовать для политических целей. Итак, одна часть людей воспринимает таким образом, другая таким, и мы видим, что в обществе сейчас практически каждый боится. Даже я вот сейчас сижу, говорю что-то такое, как бы пытаюсь раскрыть, и про себя думаю. Наверняка вот эта кассета где-то кто-то послушает. Да. И вот, а люди, которые работали в этих органах, они вообще думают, Лакшми, наверное, очень очень смело выражается всегда. Очень смело на публике открыто говорит такие вещи, за которые можно поплатиться не только как бы положением, но и даже самой жизнью. И часто в городах люди, которые симпатии имеют какие-то, они прямо приходят ко мне и меня предупреждают об этом. Что вот мы были на ваших лекциях, у нас вот мы в таких органах связаны. За такие вещи, Лакшми Нараяна, вы очень рискуете, вы так открыто действуете. Почему? Реальное бытие наше, что во всем происходит какое-то определенное давление. И мы можем думать, виновато государство, виноваты вот эти спецслужбы, поскольку это мирское восприятие. Но здесь ясно говорится, что каждый пожинает плоды своего благочестия. Хватает благочестия, говорите всякую чушь, открыто говорите все, и ничего с вами не происходит. Не хватает благочестия, по улице шли, вас оклеветали, вы вообще ничего не говорили. Вас оклеветали и посадили. И посадили как государственного преступника, призывающего к чему. Вы вообще ничего не говорите. Вы даже, когда вам даже зачитывают приговор, и вам что-то обвиняют, вы даже этого не понимаете. Для вас, то есть, вообще это непонятно. В чем вас обвиняют? И когда вам что-то показывают, вы извините, я даже таких слов-то не понимаю. Это расшифруйте мне, что это такое. А вас в этом обвиняют. Таким образом, нужно очень хорошо понять, в чем разница между нашей деятельностью, нашими словами, и разница в том учении, которое мы преподносим. Иногда люди используют религию для того, чтобы одна нация возвысилась над другой, чтобы одна культура смогла подавить другую культуру, но все как бы, как это говорят, стоят у кормила власти, знаете, у кормила. Можно сказать, корма, где руль, а можно сказать, где кормушка, чтобы кормиться. И вот таким образом у преданных должна быть квалификация, или людей разумных, они должны очень хорошо изучить науку, чтобы понять, почему существует такой определенный политический строй, он придерживается такого курса и так далее. Как результат прошлой деятельности. И в соответствии с законом кармы и с определенным планом, верховным планом, живые существа помещаются в определенные условия в соответствии со своим собственным благочестием. И как они сейчас будут использовать эту ситуацию, и как они будут ее воспринимать и действовать, это полностью определит их следующее местонахождение и условия, в которых они будут находиться. То есть их адхьятму, их проблемы ума и тела, их адхибхуту, их взаимоотношения с другими живыми существами, и их адхидаеву. То есть как, какие природные условия будут. Вот есть, допустим, описание этих варш, или даже мы здесь сейчас с вами знаем, что есть люди, живущие в более благоприятных районах. Благоприятно. Вот я обратно сюда, когда летел, в Индии было, в Дели было плюс 33, а, допустим, в Ташкенте было плюс 35. То есть в Ташкенте было куда теплее, чем в Индии. А Ташкент, так, как бы, бывшая наша территория, как мы считали. То есть есть очень благоприятные места, очень красивые места. Мы, конечно, говорим, вот, когда все в снегу, когда елки-палки торчат, степь кругом, как красиво. Но это тоже признаки обусловленности, потому что существуют определенные критерии красоты, которые мы не воспринимаем. То есть восприятие в гуне невежества, восприятие в гуне страсти, восприятие в гуне благости. И есть трансцендентальное восприятие, то есть так, как это абсолютно выглядит, и вы можете воспринимать эту абсолютную реальность. То есть на самом деле, каковы критерии красоты, каковы критерии здоровья, каковы критерии красивой местности, каковы критерии климата и так далее. Существуют эталоны, находящиеся в духовном мире. И по отношению к ним все здесь устроено. И когда мы говорим, о, вот это красиво, то, допустим, в гуне невежества, если это красиво, то в гуне страсти это безобразно. А то, что в гуне страсти красиво, оно безобразно, это, кстати, неэтично в гуне благости. А то, что в гуне благости этично и прекрасно, с позиции трансцендентального мира, это вообще примитивизм самый высочайший. То есть это гуна невежества, короче говоря. Это гуна невежества. Таким образом, живые существа должны узнать о критериях, по которым воспринимаются те или иные события, те или иные формы бытия которые мы здесь наблюдаем. Сейчас кто-то из нас имеет вот такое здоровье, имеет такую внешность, имеет такое восприятие. Кто-то быстро разбирается в чем-то, кто-то очень долго. Тот, кто быстро разбирается, он думает, я умнее, я быстрее разобрался. А тот, кто долго, он думает, а я еще умнее, потому что я в 1000 раз серьезнее разбираюсь в этом. Но и тот, и другой могут оказаться глупцами. Потому что, опять же, критерии, долго, быстро, критерии могут быть разными. По отношению. То есть, а критерий-то какой? Благочестие. Есть ли благочестие? Другой человек может быстро разобраться, но глупый. Ему будет казаться, что он принял истину, но на самом деле он не принял истину, а принял ложь. И принял ее как истину. Говорится, невежество – это одно принимать за другое. А веру за безбожье, а безбожье за веру. Таким образом, человек и также может долго разбираться. То есть, я так долго разбирался и все-таки принял веру за безбожье, а безбожье за веру. То есть, то же самое он принял, просто один быстро, а другой долго. Кто же из них мудрее? Оба глупцы. Оба глупцы. У одного просто природа флегматика, он долго думает. А у другого природа холерика, он быстро это сделал. Он быстро обманулся. А тот обманывался долго, разбирался, научно обмануться решил. Еще прибег к такой науке, которая также, кстати, из области этого же холеричного глупца. И в этом как раз отношении человек может сформировать свое мировоззрение по отношению к себе и по отношению к окружающему его миру. И вступать в этот мир с правиль, то есть видеть вещи такими, какие они есть. Реально рассматривать все, что происходит. Если человек не получает знания и остается в невежестве и вступает в какую-то жизнь, неважно, на райскую планету он вступает или вступает на адскую, если он не квалифицирован, то он везде страдает. Как раз причиной страдания является авидья, невежество. В состоянии видеть правильно что-то. Его хоть в какое место засунь, он везде будет неудовлетворен, и везде будет страдать, и везде будет совершать неправедные поступки. Что такое неправедные поступки? Неправедные поступки иногда мы воспринимаем, что это можно делать, но за них наказывают. Нет, неправедные поступки – это поступки, которые противоречат определенным законам. То есть, вот мы, Прабхупада приводит такой пример. Суем руку в огонь. И нас это обжигает. Это противоречит нашей природе, сувать руку в огонь. Но вы можете сунуть, пожалуйста, жарьте свои руки, ноги, что угодно. Точно так же существуют определенные законы, которые мы можем соблюдать, и тогда будет благо, и которые можем не соблюдать, будут проблемы. То есть это не специально так устроено, что у нас нет выхода, только кроме того, как грешить, то есть нарушать что-то. Нет, мы можем жить в четком соответствии. И каждый этот закон предусматривает, каждый закон Кришны был создан так, чтобы дать человеку счастье. Мы думаем, что все законы устроены так, чтобы нас как бы сделать несчастными. Но на самом деле Кришна все устроил так, поскольку в центр всего поставил человеческую форму жизни. Я вчера вам рассказывал эту историю про Аханкарачарья, про тыквы, вот эти плоды, которые падали. То есть, пока он не понял, что все устроено так, чтобы дать возможность человеку быть счастливым и прогрессировать, то есть не страдать, наоборот. Но когда он, помните, неправильно рассматривал все это, да, то есть, как бы хотел увидеть несовершенство, то он увидел несовершенство в этом. И в соответствии с этим у него появилось такое, как бы, противоречивое отношение к Богу и к его творению. И у него даже имя было Аханкарачарья. Аханкара – это значит ложное эго. Ачарья – тот, кто следует строго. Тот, кто очень строго следует Ачарья. Поэтому он был Аханкарачарья. Аханкарачарья. То есть очень строго следовал всегда своему ложному эго. Таким образом, когда мы с вами воспринимаем эгоистично что-то, как Прабхупада описывает, там, я белый, я черный, я такой, там, я грузин, я армянин, я русский, я американец, я индус. Или там религиозный, я христианин, я буддист. Или мы там, я профессор, а ты рабочий, так сказать. Что-то. То это все является аханкарачарья. То есть мы следуем в этом восприятии только лишь своему ложному эго. Значит, мы остаемся в невежестве. То есть результаты такого восприятия и деятельности будут приносить нам страдания. Любое наше слово и поступок принесет, если мы совершили поступок или сказали слово с этой позиции, то это будет приносить нам реакции. Реакции. Любой поступок, который, и любое слово. В век Кали не учитываются только мысли. Мы можем мыслить с этих категорий. Я такой-то, я такой-то. За мысли ни одной реакции в век Кали вы не получите. Но как только вы что-то... Как что-то мы совершили, какое-то действие, что речь вот эта приводится в действие, как мы тут же, если это было под призмой ложного эго сделано, мы тут же сковываемся результатами этой деятельности. И в соответствии, а говорим мы то, что обычно что? Думаем. То, что мы думаем, то мы и говорим. Поэтому раньше даже говорить не надо и делать. Подумал, все, реакции уже начались. Поэтому ум людей был куда чище и куда более... Больше ответственности живые существа несли за свою умственную деятельность. Сейчас за умственную деятельность как бы такой ответственности нет. Вроде с одной стороны легко. Но что дано? Дана альтернатива. Дана возможность обдумать и передумать. Потому что люди настолько осквернены в век Кали, что они находятся под низшим влиянием гун в соответствии со своим благочестием. То есть это как бы особые грешники, так сказать. И они... Первая их реакция всегда эгоистическая. Всегда. Любой, вот сейчас что-то говоришь, первый, да? И потом, если разума немножко есть, хотя бы чуть-чуть, раз-раз-раз передумаешь, ну ладно, ну ничего. Ну ничего. И поскольку разум очень слабый, люди очень долго, вот тут сейчас даже я разговаривал с одним человеком, и он наделал делов, а теперь говорит, ой, что-то зря это сделал. Много лет убеждал, что все правильно, все. А теперь меня убеждают, что ошибся. Понимаете? То есть и совершены уже какие-то действия. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Должны постараться обдумать все хорошо. Как Кришна говорит Арджуне. Кришна говорит Арджуне эту Бхагавад-гиту специально. Он понимает, что будет Кали-юга. Поэтому смещены юги были. За два пары сразу пришла Кали. И Кришна так устроил, чтобы Бхагавад-гита звучала, чтобы... Люди имели возможность обдумывать. Поэтому он говорит Арджуне, теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. Он говорит, очень хорошенько обдумай. Потому что если ты начнешь уже действовать, все, хана. Либо ты завоюешь славу, либо ты будешь страдать. Либо наслаждаться, либо страдать. Поэтому он уделяет очень важную эту фразу, вот этот аспект, он делает акцент. Все хорошенько обдумай, прежде чем совершить какое-то действие. Хорошенько обдумай. Выслушай, взвесь все, хорошенько обдумай. И ты должен выслушать и лучшее все, и как бы все негативное. Ты должен видеть два вот этих, сам закон этой двойственности, откуда он проистекает. Взвесить все и поступай, как пожелаешь. Насколько вот ты осознаешь, вот что тебе надо, так и... Поступай. Потому что ответственность с этой минуты, с поступка, будет ложиться на меня, говорит, нет, на тебя. Ты будешь за все это отвечать. И в соответствии с тем, как ты сейчас будешь действовать, это определит твою жизнь. В каких условиях ты будешь находиться. Вот мы с вами все обдумывали, действовали, и вот мы здесь, в Красноярске. Вот с таким телом, с таким положением, с такими мыслями, ни черта не соображаем, 42 800 и все, летаем на Луну 100%, уже даже к Марсу подобрались. Наша Аханкара Ачария уже добралась до Марса. Мы уже что-то из себя мним и так далее. Но, посмотрите, мы все о себе что-то мним, а с нами ни одно живое существо не пытается даже в контакт вступить. Более высокого статуса, считая нас полным быдлом. А мы о себе мним. Ну-ка поднимите руку, кто общается с высшими живыми существами, описанными в Бхагаватам? Кого они приглашали, кого они считают достойным? Ну посмотрите, как мы о себе много мним. Что я человек тонкий, изысканный, я понимаю то, что другое быдло не понимает. Но все, вот этот уровень как бы, уровень наших идей и нашего восприятия, он таков, что другие живые существа, которые не претендуют на высокую духовность, не относятся к высшим живым существам, они даже от нас отгородились. Они даже всеми возможными способами от нас отгородились и не хотят видеть наши картины, там, Сикстинскую Мадонну, чушь какая-то для них это, которой мы так тут среди вот этих вот людей так гордимся. Какой-то физикой, там, великий Эйнштейн. Или что же это, осел там среди этих ослов. И что, представляете, что, а мы считаем себя, что мы бороздим просторы вселенной. Мы тут что бороздим-то? Просторы помойки какой-то бороздим. И это и есть иллюзия. Еще самое, что пугает всех живых существ, пугает не то, что мы как бы вот это делаем, пугает то, как мы это воспринимаем, то, что мы делаем. Это всегда пугает. Возьмите любого человека, любого человека. Говорится, что повинную голову что? Меч. А что за меч? Что за меч? Меч правосудия, да? Меч кармы. Вот у Ямараджа он находится, этот меч. Что страшны-то наши поступки, не в самих этих поступках, а страшны, что мы их что? Как мы их оцениваем? И страшно-то в людях не то, что они ошибаются. Страшно то, что они свои ошибки считают достоинствами. Что они свои плохое восприятие, свои вот эти неправильные представления считают достоинством, они считают это наукой. И в этом страх перед нами, что такого дурного человека, который совершает много плохих поступков, есть такие люди, помести их в нормальные условия, и они сразу поймут, ой, так я не знал, ой, так так здорово все, так я здорово это сделал. Как такого человека вы бы восприняли? Его можно, значит, поместить в какие-то условия, он склонен правильно проанализировать и разобраться и принять. У него есть склонность принимать. И посмотрите, как страшно помещать человека, вы ему создаете как бы лучшие условия, а он в этих условиях сохраняет все свои представления. И он в этих лучших условиях начинает вести себя. Это вот как русские в Америку приезжают, как они там себя ведут? Как американцы? А? Они притаскивают все свои вот эти представления. И пытаются эти представления что? Внедрить туда. И говорится, что до чего американцы даже не додумываются вместе со своими институтами и со всем, что вот надо бензин там разбавлять. Американцы даже так не мыслят. Или что в гостинице надо назвать не свою фамилию. Это только в кино там показывают. И это очень плохой дядька у них в кино. Он пришел и обманул в гостинице, не назвал свою фамилию и утащил расческу из гостиницы. И там никто не проверяет. Вот вы даже в Индию приезжаете, там никто вас не проверяет. Никто вас не заставляет деньги заранее платить. Они не думают, что вы украдете наволочку там или что-то. Или от простыни кусок оторвете, чтобы ботинки почистить. Так никто не мыслит там. Они, то есть, люди даже не додумываются, что так надо делать. И когда они что-то там такое планируют, они уж ну все берут в учет. Что вы кого-то зарежете, ну что вы там что-то оторвете от простыни. Или высморкаетесь в наволочку, когда куча полотенц. Или что вы утащите одноразовую расческу с собой, чтобы кому-то в Россию подарить. То есть они так не мыслят такими категориями. Или что они думают, ага, а я сейчас зашел вот сюда, снял номер, прожил, а там вы когда проживаете в конце, а на самом деле как бы в России сделал. Вы говорите, я на неделю на самом деле, заселяетесь на 6 дней и через ночью раз, говорит, я пошел погулять и уходите. Выбрасываете чемодан в окно или прямо с чемоданом выходите и уходите. И там никто не спросит, вы что, все собрали? Ну-ка докажи, что ты не уезжаешь. Ну-ка докажи, что у тебя паспорт такой, номер. Люди не думают об этом. Они так не воспринимают это. Понимаете? Они не думают, что так надо делать. Что где-то что-то надо открутить, слить. Поэтому в фильмах, когда показывают это как бы суперпороки. Это очень нехорошо. Вы хоть один фильм видели такой русский, чтобы вот... Вот сколько кинопродукций, до сих пор нет фильма, где это показывают. До сих пор. Чтобы в этом как бы определился акцент. Потому что они не видят этого. Они так не мыслят, что это как бы вот... Это недостаток как бы нашего общества или недостаток вот именно этого уровня сознания. Все равно они не видят этого. Не воспринимают. Таким образом, живые существа пожинают плоды своей собственной благочестивой и неблагочестивой деятельности. И в соответствии с этим у них вот такое мышление, такое вот, такие поступки они делают. Они так воспринимают что-то. И таким же образом, в соответствии с тем, как мы это анализируем и оцениваем, к нам отношение более высоких живых существ. Вот помните, да, история этого Гаутамы Муни, когда он мальчику сказал, что я тебя бы принял, он пришел, чтобы он его принял учеником, он очень мечтал об этом. И Гаутама Муни сказал, если ты сын брамана, тогда я тебя приму, если нет, он сказал, да у меня нет отца, он говорил, ну мать твоя знать должна, кто был ее. И он пошел к матери и стал спрашивать, кто мой отец? И мать сказала, я так и знала, что такой как бы наступит момент. Я, сынок, хочу тебя разочаровать. Я на самом деле имела взаимоотношения со многими мужчинами. Я вот как бы была профессиональной куртизанкой. И на самом деле я не могу тебе сказать, потому что за день я спала с многими мужчинами. Для ребенка, который этого не знал и думал, что мать как бы... И у него были устремления это все получить... духовное знание, для него все, это смерть была. И он полностью разочарованный пришел к своему этому учителю Гаутаму, и он сказал, я на самом деле сын проститутки, и никто не знает, кто мой отец, и он повернулся и хотел уходить. И Гаутама Муни, он сказал, я так и думал, я просто хотел подтвердить, ты брамана, давай, ты че? Кто может быть так правдив и так анализировать реальность? Кто может быть так чист, что он даже в угоду своим чувствам никогда не примет что-то и никогда не будет оскверняться чем-то. И он сказал, ну и что ты? Ты посмотри, какие качества прекрасные в тебе. Тебя хоть куда помести, всегда в безопасности будешь находиться. Такая чистая личность, ты обязательно должен быть здесь, он сказал. Обязательно. Или как люди в нашем обществе даже сейчас, они... стремятся получить инициацию, они знают, что это неправильно, что у них есть недостатки, все остальное, есть то, и они даже не признаются. Когда вы с ними разговариваете, они будут вас убеждать, что все у них здорово. Такого человека помещаете в какие-то условия, вы сами понимаете, что это очень опасные личности. Поэтому большой риск всегда остается. Это общество всегда на самой большой точке риска находится. Почему? Потому что очень большой дефицит чистых личностей. Большой дефицит брахманического общества. Большой дефицит, почти нету браманов. Нету таких людей, которые сохраняют эту чистоту. Которые понимают, что это важнее. То есть наблюдать за своей правдивостью и за своей чистотой, это куда важнее, чем все эти наши внешние планы. Но мы все внешнее принимаем за эту продвинутость. И что-то там гуру все выбрали. Там инициации можно получать, какие-то шикши. И потом сидеть и думать, ну я же ничему на самом деле не следую. И когда кто-то пытается нам это объяснить, что ты тупой, у нас полная иллюзия того, что мы все делаем прав. И мы будем с ним ругаться, атаковать его. Но не признаемся в том, что он прав. Так вот, самое страшное, это вот это. Вот почему от нас изолируются. От нас изолируются не потому, что мы совершаем глупые поступки. Потому что наша глупость может определена быть той информацией, которую... Но у нас уже сформировано это качество. Поэтому нас куда ни помести с такими качествами, мы везде начнем вот так действовать. То есть мы рассмотрим эту благоприятную, более благоприятную условие, как более благоприятное условие для своей эгоистической деятельности, для преступной деятельности. Для преступных. И сейчас здесь описывается, что жители на этих варшах занимаются сексом. Как вы думаете, как наше сознание воспринимает эту информацию? Мы даже не в состоянии анализировать себя. Насколько мы похотливы и почему именно так описывается. И как это воспринять. Мы просто думаем, о, как здорово! Там сексом можно заниматься с утра до ночи. И наше понимание и представление, почему это так описывается, для чего это описывается. Когда описывается, что они живут 10 тысяч лет, они обладают силой 100 слонов в каждой жизни. И женщины, и мужчины сильны физически, как 100 слонов. Живут 10 тысяч земных лет, а они здесь, на земле, это все земля. А мы даже не верим, что человек прожил 200 лет. Что мы так обусловлены, что мы только на своем уровне все воспринимаем. Мы не можем поверить, что кто-то правдив. Мы не верим, что кто-то может быть у кого-то чистый мотив. Атман манете джагат. Мы можем даже не понимать, как мы страшны стали. Как с нами опасно находиться. Мы не видим своего криминалитета, ничего. Мы ко всему привыкли, потому что мы часть этой деятельности. И эта обусловленность, она страшит. Она пугает, когда мы не можем даже признаться нормально сами себе в чем-то. Это пугает живых существ, видя наш эгоизм. Потому что совершить какие-то греховные поступки может каждый. Дакша совершил греховные поступки, там оскорбил Шиву. Но после того, как его наказали, как он себя вел? Он говорит, ты не только не пролил, ты не лишил меня милости, а пролил на меня милость, проучив меня. Смотрите, как возвышенная мы, как великая личность воспринимает свою ошибку. Ты не только меня не лишил милости, ты пролил на меня милость, проучив меня. Он искренне благодарен. Такую личность на самом деле можно делать царем Праджапати. Даже при наличии его ошибки. Потому что смотрите, как воспринимает он свои ошибки. Как искренне, как он стремится, как Индра воспринимает свои ошибки. Когда ему объясняют, он начинает все рассказывать и признается, он говорит, я такой. Возьмите любой индийский фильм, там будет центральным местом такие отношения. Когда человек его приперли, там он что-то неправильно. И он начинает все как бы вываливать, да, и раскрываться. И мы почему плачем-то на индийских фильмах, они такие? Потому что там как бы вот это все до конца вскрывается. И мы говорим, эти индийские фильмы, сказка. И у нас, нам плохо после этого фильма. Почему? Потому что такого нету ни в нас, ни в окружающих. Поэтому мы от этих фильмов хотим отгородиться. Почему? Потому что насмотревших их, тяжело вообще это все воспринимать. Страшно. И мы отгораживаемся от этих фильмов. Точно так же, как от нас отгораживаются эти люди. Они отгораживаются, потому что очень тяжело это воспринимать. Это приносит страдания. Это страдания. Итак, философия в том, и наше сознание, или наш интеллект в том, чтобы разобраться, как правильно воспринимать то, что с нами происходит. Говорится, что если преследует правоохранительные органы, вот описывается в одной из песен Шримад Бхагаватам, Прабхупада говорит, если у вас не лады с законом, и закон вас постоянно как бы догоняет через своих представителей, преследует, у вас плохая карма. Это не связано с вашей преступной деятельностью сейчас. Все это результаты вашей прошлой неблагочестивой деятельности. У вас недостаточно, вы совершили какие-то поступки, и вас теперь будут преследовать. Один будет убивать людей, ему ничего не будет. Его даже в этой жизни могут не поймать. Вы косо на кого-то посмотрите, вас обвинят в попытке к убийству, изнасилованию. Вы возьмете у кого-то расческу попользоваться, чтобы положить ее обратно. И вас именно в этот момент поймают, что вы вытаскиваете расческу у кого-то, и 5 лет вам дадут за расческу. Вы попадете туда, и через 2 года у вас еще там размотается срок. И вы, в общем-то, на всю жизнь сели. За то, что взяли у друга. Ведь на самом деле вы даже не хотели украсть. Вы видите, расческа торчит. Вы хотели просто вытащить расческу, причесаться и обратно положить. И вот в этот момент, когда вы оттуда вытаскивали, вас ловят. И всю жизнь мы провели в зоне. И умерли в зоне. Это результат нашего собственного благочестия и греховной деятельности. И кричать, это несправедливо, писать статьи, вот эти романы, где дают оценку такие же глупые материалисты какой-то деятельности, и люди находятся под давлением вот этих историй, вот этого видения и представления, все общество тонет просто в своем невежестве. Вот почему Прабхупада говорил, не читайте этих кармических книг, потому что все они дают авидью невежественный взгляд на то или иное событие. Они не дают никакого анализа. И чтобы там Ромео и Джульетта будете думать, ой, какие были хорошие Ромео и Джульетты. Или вот какая Кармен была классная. Или что-то еще. Там Павка Корчагин какой был аскетичный. За что бы мы ни ухватились, этот взгляд аханкарачарьев. Аханкарачарьи, они дают этот взгляд. Возьмите науку, хоть что. Там взгляд вот таких личностей, которые ничего не соображают. Полностью отрезаны. и только купаются в своем ложном эго. Поэтому мы видим, как это общество формирует все более и более эгоистических людей. Все более и более эгоистических. Таким образом, наука, культура все делает для того, чтобы человек стал атеистом. То есть, получается, в ведической культуре, чем у тебя больше образования, тем больше это показатель чего? Что ты более верующий человек. В современном обществе, чем у тебя больше образования, тем это больше показатель того, что ты кто? Атеист? Еще не простой атеист. А сугубо рьяно борющийся с Богом и с религиозностью. То есть разрушающий все представления о Боге. И когда мы видим там журнал «Наука и религия», и они там пишут, ученый такой... Или не верьте этому. Это тоже очередной блеф. Блеф. То есть это очередное желание примазаться к религиозной системе, чтобы опять же людей сделать атеистами. Сделать их атеистами. Даже существуют религии, цель которых сделать людей атеистами. Религии имеют своей целью сделать людей атеистами. Вернее, используются религиозные системы для того, чтобы сделать людей атеистами. И под видом религии вас делают полностью, полным атеистом. Есть асура-дхарма, как бы религия, храмы, все, но вас воспитывают как кого? Асура, демона. Целые области, что там страна? Целые огромные области предназначены для того, чтобы это совершить. Билосварги, то есть планеты, целые планеты, где полностью уклад, вся философия, все, только для того, чтобы вас подготовить к сражению с полубогами. Повернуть реки вспять, вырубать что-то там, все это, изменять, стрелять в облако из пушки, чтобы дождь пошел. Вы не помните это? Порошок на самолете рассыпают, и осадки выпадают. И они говорят, да, мы можем управлять дождем, ветром, чем угодно. Арджуна говорит, легче управлять ветром, чем умом. А ум это и есть ложняк. Это и есть ложное эго. Поэтому нам с чем-то легче точно так же, чем взять и признаться в чем-то. Самому даже себе вскрыть, на самом деле избавиться от этой грязи. Когда вы вскрываете только для того, чтобы избавиться от нее. Вы не вскрываете эту грязь для того, чтобы туда еще больше грязи кто-то навалил. Или вы не вскрываете эту грязь, чтобы прославиться, чтобы избавиться. Это говорит о том, что это чистые личности. Бхактивинода Тхакур поет о своих недостатках. Для чего? Чтобы прославиться, что ли? Или прославить свои недостатки, чтобы от них избавиться. Когда человек видит свои несовершенства, говорится, разумный человек, его это вдохновляет. Когда человек все-таки увидел свои какие-то негативности, его вдохновляет это чиститься. То есть вдохновляет на гуну благости. Когда видите, что вы грязные, вас что это? Вдохновляет еще больше грязь? Нет, вас вдохновляет это постирать. Так ведь? Каждый человек нормальный, он видит, это грязно, значит, это надо срочно постирать. А другой человек видит, что это грязно, он что думает? Что он думает? Он не будет думать, что это надо постирать. Он даже не думает, что это надо запачкать еще больше. Что он думает? Сколько грязи кругом. Сколько кругом грязи. Поэтому говорится, что как бы для него так, как это, чисто не там, где убираются, да, а чисто там, где не ссорят. Вот точно так же человек, это как бы может стать девизом человека. Мы можем очень много убираться. Здесь постоянно что-то такое делать и постоянно все равно оставаться прежними. Опять что-то здесь делать и оставаться прежними. Но суть-то не там, кто проводит это яги. Тогда результат есть, когда мы прекращаем действовать таким образом. Прекращаем действовать таким образом. Итак, в соответствии с нашими заслугами в прошлом и в соответствии с тем, как мы это используем в настоящем, сколько мы развиваем, так сказать, способность правильно использовать ситуацию, в которой мы находимся, зависит наше будущее и зависит наше настоящее. Что с нами происходит в настоящем и как определится это будущее. И вот эти 8 варш описывают здесь, вот, в частности, это беременность женщин. Говорится, что чем низше форма сознания и духовного статуса, чем больше человек беременеет, женщина беременеет. И Шрила Прабхупада дает этот комментарий. Люди не задумываются об этом, что они настолько примитивные, что имеют много детей там и все остальное. Такие хвастались. Ой, а в нашей семье там вот 12 человек, да? А у нас там мать-героиня появилась. То есть получается, свинство стало как бы геройством. Понимаете? Свинство становится геройством. И вот кому это скажи, да? У человека, вот у материалиста противоречие. Кришна это вообще какие-то они, фашисты или кто они там? Что у них за книжки такие, где большая, хорошая семья? Называют это, кстати, скотный двор. Что это такое? Раньше кшатрии имели 100 жен. И 100 жен, там, допустим, они имели сыновей. И там говорится, 100 жен имели 100 сыновей. Как вы думаете, почему 100 сыновей? Они тоже были как свиноматки. Как вы думаете, зачинались эти дети? Почти все 100, они через ягью были зачаты. То есть даже мужчина порой не вступал в половые отношения с женщиной. Даже мужчина порой не вступал в половые отношения. Возьмите историю. Кого в лотосе нашли? Кто там риса поел? Женщина поела риса и стала беременной. Совершенно другим способом. И для другой миссии дети появлялись. Так же, как мы читаем Притху Махарадж. Как его сыновья рождались для того, чтобы возглавить вот эту землю. Одну двипу возглавил, друг. И на каждой двипе еще эти варши. Каждый брал эту варшу. Для чего? Чтобы своим примером показывать поклонение верховной личности Бога. Преданность. Не как результат чувственных наслаждений и эгоизма, а как результат преданности. Совершенно другое понятие. Другие представления. Таким образом, когда мы преследуем саму преданность, мы не будем никогда так действовать, какие-то инициации принимать вне сроков там или что-то такое, что-то какими-то окольными путями. Почему? Потому что у нас преданность, если мы хоть что-то понимаем, что так невозможно, это наоборот противоречит нашей преданности, что мы какие-то политику здесь сделаем, обманщики, пришли что-то тут. И это нас формирует как, на самом деле, как преданных. Мы на самом деле становимся чище. Потому что правдивость – это последняя нога религии. Через правдивость все восстанавливается сейчас. Не через что иное. А правдивость – это центральное качество брахмана. Поэтому говорится, что правдивость всегда связана с сексуальными проблемами. То есть с эгоистическими проблемами, с похотливыми желаниями. Чем менее человек… Или вот эта иллюзия. Таким образом, живое существо должно разобраться в том, как ему действовать, поскольку все, что здесь происходит, это причиной всего, что здесь происходит с живым существом, где оно родилось, как на него это действует, является его благочестие. Поэтому Прабхупада говорил, когда у вас нет своего благочестия, создайте его, дайте кому-то, позвольте кому-то создать это благочестие, или вы можете создать его прямо сейчас. Для этого существуют принципы, все, существует целая наука, как прямо сейчас в этой жизни создать благочестие. И как создать его мгновенно. Практически за такой короткий срок мы видим людей, которые настолько изменились. Так изменились, что все потрясены. Все потрясены. И есть люди, которые не хотят меняться. То есть продолжают эгоистически действовать. У них есть возможность, есть благочестие, факт. Но они пытаются продолжать наслаждаться. Сексом, продолжают наслаждаться сексом. Я не говорю грубым, разные есть виды сексуальной жизни. И они просто сжигают свое благочестие. И это не превратится в их правдивость. Это превратится в их лживость. Поэтому Шрила Прабхупада пишет эту науку самосознания, что многие люди, факт, имеют благочестие, поскольку богаты, красивы, здоровы. Но только из-за того, что они неискренни и неправдивы, вся эта благочестие сожжется, как дрова, и останется один пепел, который никому не нужен, кроме как для удобрений. Хари Кришна. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот на самой первой лекции по культуре неподвластной времени я задал вопрос об искусстве. Поскольку общество очень широко использует приемы искусства, для меня до сих пор остается большим противоречием. Если взять Битлз, всемирно известный ансамбль, и посмотреть перевод песен, они сплошь чувственные, сплошь. Но музыка очень красива, мелодия. И в этой связи, поскольку вот я занимаюсь всю жизнь искусством, но ведического взгляда я не имел и не имею. Вот. Мои, так сказать, философские спекуляции, может быть, они правильны, может быть, нет, что вот этот ритм мелодии, в принципе, это, наверное, духовного мира, пришедшие какие-то принципы искусства. Поэтому смотрите как. Вот мелодии-то прекрасные, а начинка словесная, идеологически очень плохая. Но людей очень сильно привлекали именно эти мелодии. До сих пор их помню. Поэтому вот эти энергии, они проникают как... Да. То есть, если не разбирать, каких гунах, может быть, это гуна невежества, смешанная со страстью, может быть, где-то благость, но вместе с тем сила искусства огромна. И ее очень широко используют в обществе. Может быть, сознательно, а может быть, бессознательно. Поэтому вот этот клубок незнания, если вы немножечко разберете, очень... А вопрос в чем? А вопрос в том, что смешано плохое, идеология чувственности в искусстве, с прекрасными сочетаниями гармоническими, как в мелодиях, так и в красках, ну и так далее, приемы искусства. Ну, срабатывает один простой принцип, что живое существо, охваченное своими эгоистическими желаниями, просто эксплуатирует все. А раз оно эксплуатирует, то цели как бы это не удовлетворить чувства как какого-то высшей субстанции, а удовлетворить собственные чувства. Поэтому все эксплуатируется, о чем я сейчас как раз 2 часа и говорил, что вы как бы приезжаете в другую страну, и вы начинаете ее что делать? Страна же лучше, факт. Кто туда приезжает, он хуже. Он приезжает, что с ней делать? Эксплуатировать ее. Точно так же в музыке, в искусстве, в чем угодно. То есть есть что-то хорошее, но поскольку вся система построена так, что каждый, кто что-то слышит оттуда или оттуда, вот представим, в человеке есть как бы весь космос пропитан как бы теле- и радиоволнами, да? И откуда-то что-то поступает, что-то хорошее, негативное. И есть наше собственное эго в соответствии с, как бы, с нашими желаниями. И мы просто эксплуатируем и то, и другое мы эксплуатируем для своих целей, для своего эгоизма. Вот мы показываем фильмы ужасов и показываем фильмы о Христе. Одна и та же компания, допустим, она занимается, допустим, они снимают «Кошмар на улице Вязов» и снимают также там фильм про Иисуса Христа. И делают это и в том, и в другом варианте очень профессионально. Что и эта картина получает Оскара, и та картина получает Оскара. Как бы одной рукой, так сказать, Богу, другой рукой дьяволу. Одна и та же система. Почему? Потому что на самом деле не интересует ни Бог, ни дьявол. А кто интересует? Я. Интересует свое я. Только свое я. Поэтому если нужно эксплуатировать что-то, чтобы поднять себя, вы можете эксплуатировать что угодно. Как вот говорят. Помните, я рассказывал эту поговорку, что и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Вот дьявол, соприкасаясь с Библией, такой вот Библия, так все красиво, но он туда такое вложит, вот как мы говорим, да, музыка красивая, и туда такое впихивает. И это попадает в сердце всем нам. Что мы прямо с Библией принимаем дьявола иногда. Прямо со священным писанием. С авторитетным священным писанием к нам приходит дьявол. Ну, как бы демон может прийти с самым авторитетным, полностью, как оно есть даже. И в этом смысле мы должны быть очень квалифицированы. Почему? Чем? Если мы такие же эгоистически, так же настроены эгоистически, то мы это что? Съедим. Если мы настроены по-другому, мы этого не съедим. Да, этот настрой должен быть. Ну вот пример Парамаханса, когда лебедь отделяет молоко от воды, да. Идет только молоко. Да. Вот так же и здесь. Можно оценить, что отбросить слова и слушать красивую музыку. Но это Парамаханса. Да? Это Парамаханса, Александр Сергеевич. Ну это понятно. Мы далеко не Парамаханцы. Мы, у нас все наоборот. Мы кричим, мы Парамаханцы. И молоко выплевываем, а воду выпиваем. И потом всем утверждаем, что мы выпили что-то. Можно уточнить? Да. Можно задать вопрос о возможности и невозможности брачных отношений. То есть, если рассматривать в армии, то получается, что одинаковые в армии тоже не могут достичь гармонии. Например, шудры, если и муж и жена, то они всегда не удовлетворены всем, соответственно, друг другом. Там у вайш, например, у них соперничество в бизнесе тоже может к гармонии привести. Кшатрии даже бессознательно к лидерству оба стремятся, тоже будет без гармонии. А брахманы, получается, в общем-то, они вообще больше склонны к саньясе и, собственно, друг другом и не занимаются. Или как вот на две даже ступеньки. Чаще всего мы встречаем, что, вот, например, кшатриям нравятся шудры из-за того, что они более послушные женам, например, шудры, кшатриям, мужчинам. Вот, но опять тут же тоже, тем более тогда по ведическим законам нет никакой гармонии. А вопрос-то в чем? А вопрос в том, все-таки возможна ли гармония, что здесь вот или нет, шудры и ведические. Во-первых, о том, о чем вы говорите, не относится ни к шудрам, ни к ни к кшатриям, ни к браману. Я не услышал из вашего рассказа ни одного представления о брамане, то есть вы не имеете представления вообще никакого о брамане, не имеете абсолютно представления, кто такие кшатри, не имеете абсолютно представления, кто такие вайши, и у вас точно так же отсутствует полностью, даже частично не присутствует, понимание, кто такие шудры. Все, что вы сказали, делают только млечхи. Которых вы принимаете за каких-то кшатриев, там млечха так наглый такой, прет управлять, значит, это он кшатрия. Это млечха. Это не шудра, это не брамана, и не... это млечха. Так действует, о чем вы говорите, только млечхи. Яваны и чандалы. Тогда мы должны говорить, если млечха женится на чандале, у них нету счастья. Если млечха женится на яване, тоже счастья нету. И даже... Млечха на млечи, склонные к саньясе, к млечховской, вот такое вот, насиловать детей там где-нибудь, своих учеников. Вот это, вот видите, даже счастья и у брахманов нету. Понимаешь, начал насиловать, а оказалось, не того изнасиловал. Но это все млечхи делают, это млечхи. Потому что брамана – это идеальная личность. С браманом, брамана всегда будет удовлетворен чем угодно, понимаете? Потому что его... богатство аскеза. Если даже ему аскеза какая-то даст, какая-то жена такая, он просто это примет как аскезу и будет рад, что у меня такая тупая жена вообще, людоедка. Но поскольку Кришна это так устроил, это для меня аскеза. А аскеза – богатство брамана, понимаете? Брамана, он всегда счастлив, говорится. Его врата тела освящены знанием. И говорится о знании, оно сжигает последствия греховных поступков. То есть он всегда счастлив, то есть он все больше и больше к счастью приходит. Он к умиротворению, к удовлетворенности. Кшатри, вот варны, когда мы говорим шудры, вайши, кшатри, браманы, мы говорим об определенном знании общества и культуре определенной. Сейчас нет культуры у людей, то есть у них есть качества какие-то, вот о чем вы говорите, да? То есть какие-то природные качества иногда проглядываются, там, кшатрийские какие-то, брахманичные, или шудрянские. Но культура-то внутри нас, все это культура млечхов. Поэтому все эти способности и качества используются в культуре млечхов. Значит, поэтому никакого счастья не приносят. Таким образом, нужно изменить внутреннюю культуру. Тогда вот эта вот как бы наша склонность, да, и качество, оно на самом деле начнет правильно использоваться. Вот я о чем и говорил сейчас, что люди, имеющие кшатрийскую природу, кшатрия – это защищать слабых, да? А люди, имеющие природу кшатрия, но культуру млечхи внутри, что начинают с людьми делать? Обижать их, да? Вот точно так же. И вот в этом как бы ваша ошибочность. Вы видите факт, брахманичную личность, Но с культурой Млечки. Это Млечка. Потому что он всю свою брахманическую систему будет как использовать? Как Млечка. Понимаете? Кшатри. Мы видим какого-то кшатри и думаем, о, он кшатри. Нет, он Млечка. С вот этой природы кшатри, да? И он всю эту природу развернет на уничтожение общества, на его подавление. Или увидим Вайшу, который должен создавать, вернее, экономическую, да, то есть давать людям благоденствие, то есть заботиться о том, чтобы у них все было. А эта склонность такая есть, а поскольку там внутри Млечка, то есть сознание там Млечка, он все делает, чтобы все голодные стали. Один он был сытый. Улавливаете, да? Поэтому точно так же и в браке происходит. Мы видим Млечек, которые объявляют, может быть, себя какими-то там браманами или кем. Но культуры-то нету, поэтому они все только разрушают. И поэтому их качество какое-то, и вот два, как вы говорите, кшатрия и кшатрини, допустим, они вступили в брак, и они что делают? Они стремятся друг друга защищать? Вы понимаете, да? То есть вы говорили о млечках, но не говорили о кшатриях. Поэтому кшатрини это были другие женщины. Брахмани, кшатрини, вайшини и шудряни это разные квалификации. Шудряни, если женщина шудряни, и у нее муж шудр. Как женщина, значит, будет действовать? Если она знает, что муж, мужское тело это более высшее сословие. Как она, значит, будет как шудрянка действовать? Служить будет ему вообще верой и правдой. А он шудра. И мужчина повыше, он будет понимать, что надо служить высшим сословием и защищать женщин и детей. Он будет ее защищать где, и будет служить высшим сословием. Вот это шудра ведический. Как же в их браке может быть проблема, если у них такое сознание? Возьмем Вайш. Они тут будут соперничать в бизнесе, как вы сказали. Вайши ведически не будет соперничать в бизнесе. Они будут укреплять экономическую платформу и будут друг друга вдохновлять, как раздавать и как содержать общество, как способствовать. Они не соперничают, они друг друга вдохновляют. Понимаете? Это вайши. Как они могут быть несчастны? Они друг друга вдохновляют на то, в чем их природа. Он ее вдохновляет проявлять всю свою вайши природу. И как это использовать? А она его вдохновляет. Они счастливы. Они настолько видят соратников друг в друге во всем. Кшатрини то же самое и брахмани то же самое. Понимаете, да? Поэтому как раз институт семьи Варнашрама Дхармы, особенно Дайва Варнашрама, он делал все на свои места. Но Дайва Варнашрама это когда преданный, уже не важно, шудра вы, кшатрия, какую природу. Вы преданные, у вас одни ценности, одни цели. Но восприятие у вас разное. Поэтому лучше, чтобы один вдохновлял другого. И иногда жена в преданном служении, вдохновляет мужа. Иногда муж вдохновляет жену. И здесь важно подобрать вот эти аспекты. Кто для кого может сыграть основную вдохновляющую роль? Понимаете? И не на развитие кшатризма, брахманизма, а на развитие вайшнавизма. Понимаете? Вот это очень важно. Поэтому в нашей системе, чтобы сделать брак более... нужна привязанность какого-то плана к личности, которая может нам помочь стать вайшнавом. Не брахманом, не кшатрием, а вайшнавом. Понимаете? А для того, чтобы стать вайшнавом, мы должны узнать, что такое вайшнавизм. А то мы все, вот брахманизм, кшатризм, вайшизм, там, шудризм. И просто получается опять один большой млечхизм. Потому что мы опять сбиты с толку. Вместо того, чтобы стать вайшнавом, там, допустим, ремесленником, вот сапожником, которого Нараян заберет, мы все пытаемся превратиться вот в того брамана, которому еще 10 тысяч лет здесь и 10 тысяч жизней здесь. Мы сбиты с толку опять этим эгоизмом своим, иллюзией этой. Поэтому для человека такая важная роль. Кто он, брахман, вайша или шудра? И все тут определяются. Это просто, опять же, говорится о том, что это млечки. Потому что суть, это вайшнавская природа, то есть его преданность должна быть первым эталоном всего. Это преданность человека является. И Кришна за преданностью только видит. Поэтому говорится, в соответствии с верой в верховную личность Бога, Кришна распределил все варны и ашрамы. Самую глубокую веру имеют браманы, вайшнавы. Менее глубокую – кшатрии. Менее глубокую – вайши и менее глубокую – шудры. Но самую высокую веру имеют вайшнавы. Поэтому говорится, вайшнава выше брамана. Хотя, может быть, из семьи шудр, чандалов и собакоедов. И исполнять с виду, кажется, какую-то шудрянскую. Вот для нас шудра – это сразу лопата, совок, там что-то вот, вагонетка с углем, пила какая-то и молоток. Это шудра. Но мы не понимаем, и художник, и музыкант, и ученый, они в большей степени шудрами могут быть, чем любой. Потому что тот, для него лопата – это как колокольчик для пуджари. Он через эту деятельность совершает жертвоприношение. То есть для него это ягья. Кто он? Шудра или брамана? Брамана с лопатой в руках. И его лопата для него это что? Парфинарий. Парфинарий. Он умеет совершать жертвоприношение еще к Вишну. Он вайшнава. Он выше брамана. Потому что брамана может все это использовать только для того, чтобы поддерживать семью, какую-то славу, почести. Он значит кто? Даже ниже еще жудры может оказаться. С виду. Поэтому деятельность, она может еще не говорить об этом. Поэтому вы можете, там говорится, физический труд и служение другим. Для брамана даже копать яму может быть ягьей. А для шудры даже находиться в алтаре может быть что? Физическим трудом. Вы улавливаете, о чем я говорю? Поэтому все совершенно по-другому. И когда человек сбит с толку, он физический труд, у него лопата на плече. Нет, это как вы воспринимаете? Для одного человека санкиртана это ягья, а для распространения книг. А для другого вы смотрите, но факт для него это тяжкий физический труд. Кто из них брамана, а кто шудра? У кого больше природы брахманист? Видите, да, в чем разница? А мы как бы сбиты с толку и думаем, что... Поэтому сапожник, который колотил ботинки, он выше брамана был, потому что был вайшнавом. Ягью совершал. Поэтому есть разные люди, которые стремятся к чему-то там. Вот я вижу здесь, как бы вот, ну, вообще, в нашей деятельности, что вся суть – это научиться исполнять все как жертвоприношение. Это брамана. Это брамана. Он может и работать, может то. Он все может вовлекать в жертвоприношение, совершать жертвоприношение. Поэтому жертвоприношение его удовлетворяет. Почему? Потому что совершать жертвоприношение, вовлекать в жертвоприношение. Собирать пожертвования, раздавать пожертвования, обучаться и обучать – это 6 обязанностей брамана. Он должен учиться это делать. Значит, как браман? Он говорит, ну, это не брахманичная личность, он там слесарь. Так брамана должен научить его, как слесарь может делать свое слесарное дело. Как что? Как жертвоприношение. А он говорит, я что, с какой стати я должен слесарей обучать? Не подавай вот... ученую, так сказать, прослойку. И он их научит, как к этому относиться, как к физическому труду и прекратить это делать. Что это такая майя быть ученым? Браманы такие есть. Или как вот здесь брамана одна посоветовала, брахмане. Она говорит, если через год муж джапу не повторяет, ты ему предложи, чтобы он занялся с какой-то другой матаджи сексом и просто живите. А у них два маленьких ребенка. Это брахмане советует молодой преданный. А если, говорит, он этого не хочет, просто разводись. А дети кому куда? А не важно, Кришна усыновит всех. Он отец на самом деле. И он, и мать. И еще шлоку процитировать. Это ужас. Вот вам брахмане. Поэтому брахман это не то еще, когда шнур у нас там или что-то. Это качество. Это наш разум, наше ложное эго и все остальное. Это наши качества. Наше видение, что мы еще увидели. Понимаете? Это не просто так. Раз шнур, все, браман. Или раз лидер намахаты, все, уже. Что он не говорит абсолютно истинно, и у него лотосные пятки. Это квалификация разного уровня. Нужна квалификация. Поэтому везде разные квалификации существуют. Вот сейчас я расскажу вам даже историю об этом видении. В Джаганатхапуре приходил один человек нищий в храм Джаганатха. Молился, потом соскакивал, начинал бить кулаками по полу и орать. Отрежь мне ноги! И люди раз все молятся, стоят. Представляете, вот сейчас вот возле алтаря кто-нибудь, раз и вдруг заорал бы, отрежь мне ноги, прямо там божеству говорит. Отрежь мне ноги! И все раз на него, что такое, что за ерунда? И он, отрежь мне ноги, если ты меня любишь! И все ему подходят, говорят, баба, у тебя что, проблемы что ли? Или что это такое? Новый экстаз такой, что ли? Отрежь мне ноги. Где-то ни в одной литературе такого не описано. Испарина описано, покраснение описано, икота, рвота, так. Ну все описано. Ну, чтобы человек в экстазе орал, отрежь мне ноги, ты что-то уже это. Книжки читать надо, если уж хочешь кого-то из себя изобразить. И его, так сказать, выгнали. На следующее утро он опять приходит. Молился, потом подпрыгивает. Отрежь мне ноги! И всех беспокоит, что-то человек приходит, молится. Кто давай? Дай мне ноги, наоборот, надо говорить. Еще четыре. Все обычно говорят, дай, а тут отрежь. Да еще ноги. Что за проблема? И они говорят, у тебя что, проблемы? И вот он так каждый день его выгонит, он приходит опять, молится, но пока он молит, и уже все так забыли, а самим-то молиться надо. Он приходит, у всех раз сразу. Про Бога забыли уже, про него, на него смотрит. Он молится так, так смотрит на них. И соскакивает, и опять, отрежь мне ноги. И раз, и у него ноги исчезли. И он бух на полу лежит, у него такие култышки, уже зажившие просто, крови нет. И он такой довольный. И люди в ужасе, они говорят, вот, доорался, аппаратхи. Тут с одной ногой что-то случается, да, аппаратхи. А тут сразу две прямо исчезли. Все. И все, ой, идиот, а, ну как тебе, рад? А он довольный такой, он джай джаганат, джай джаганат. Его раз, вынесли, унесли домой, в ужасе люди. И слух такой, один какой-то балбес орал, отрежь мне ноги, и ему отрезал джаганат в ноги. Прямо при людях. И все в ужасе, и все испугались, такие, ой, боже мой, что такое? И все начали молиться, только нам ноги не отрезают. Уже тут одному отрезал, не надо, только нам не отрезать. Прошло немножко времени, раз смотрит, он на руках вот такие штучки сделал деревянные. В храм. Все люди, ты что, еще не успокоился? Спокойно. Молился. Подскакивает эти штучки. Отрежь мне руки! И люди уже в ужасе. Уже его никто не выносит, никто его не трогает. Все просто смотрят, что будет. Они говорят, ну сейчас ты докаркаешься и руки потеряешь. Ой, балбес. И все уже наблюдают, что будет. И он на следующий день опять молится. Отрежь мне руки, если ты меня любишь. Раз, и руки исчезли. И бум-то, как у тебя. И люди его унесли, думают, что сумасшедший. И молятся, не дай бог, о Господь Джаганат, не сделай нас такими же идиотами, как этот человек. Ой, пожалуйста, только прости нам так со все. Долги наши. Я кое мы. И люди, а у него хижина была недалеко от храма, и люди поутру идут в храм, и слышат, он там орет. Отрежь мне голову! Они думают, ну все, это уже 100% чеканутый. Это уже чеканутый. И Господь Джаганатха пришел к этому человеку ночью, и человек орет, отрежь мне голову. Он говорит, подожди, давай по-хорошему разберемся. Он говорит, давай. Лежит, ни рук, ни ног, а рисует. Лежит. Он говорит, давай разберемся. И он говорит, ты что, у тебя что за проблема? Я пребываю в сердце каждого живого существа. Я уже ничего не соображаю, что происходит. Я всегда знаю, что происходит в сердце каждого живого. Я не могу понять, что это с тобой. И ты такой классный, преданный. Ты с чего вдруг? Я всегда на тебя милость проливал. У меня к тебе любовные отношения. Я же на самом деле тебе ноги-то отрубил, просто потому что ты орал. Если ты меня любишь, а отруби ноги. Иначе я не верю, что ты меня любишь. И я только, чтобы тебе показать, что я тебя на самом деле люблю, тебе ноги отхватил. Ты не успокоился. Ты пришел на следующий день и стал орать, давай руки отруби. Если ты меня любишь. И я на самом деле тебя люблю. И чтобы тебе доказать, что я тебя люблю, но я не могу понять, что там такое от меня скрыто. Я вообще сбит с толку сам. Что ты? Теперь ты вообще уже дошел, отруби мне голову. Ты шутишь? Я своему преданному голову отрублю. Где такое вообще? В Писании где-то говорит. Как я могу это сделать? И он стал говорить. Один раз утром я проснулся и думаю, надо идти в храм. А ноги мои мне говорят, да ладно, завязывай. Дома помолись и все. Я думаю, что? Я говорю, ну ладно, Я пошел на хитрость и говорю: ну, дорогие ноги, ну, последний раз идете в храм. И они: точно последний? Я говорю: точно последний. Я говорю: ну, хорошо, тогда пойдем сходим. И вот в этот день я стал орать: отрежь их. Я их перехитрил. Они думали, что они идут последний раз. Но они и шли в последний раз. Поэтому я тебе так кричал: отрежь их, отрежь их. Они не хотят ходить к тебе в храм. В следующий раз я стал ходить на руках. И утром я проснулся, и руки заныли. Ой, сейчас опять вот на этих штучках идти. Ой, да. Теперь же ног нету. Ну что, вот мы просто вот так нас складываем, молись. Чего ты там на нас ходишь? Мы что, тебе ноги? Я говорю: да все, нет проблем. Последний раз давай сделаем, и все будет хорошо. И руки тоже подумали: а, последний раз, и пошли. И ты меня спросил в тот раз: как же я буду теперь к тебе ходить? А я тебе сказал: а я буду воспевать твое святое имя и думать о тебе. Сегодня утром я проснулся и думаю: надо воспевать. А голова говорит: да не надо. И рот говорит: да что воспевать? Зачем? Давай думать о сексе, обороне, защите. И я подумал: ага, теперь ты, голова моя, еще тут против преданности. И тогда я стал звать тебя: ты пришел, теперь я тебя прошу, отруби мою голову. И он сказал: так а как же ты мне будешь служить? А он говорит: ну я что, думаешь, такой дурак, что ли? Это они думают, что я дурак. Если ты меня любишь, отруби мне голову и сделай меня своей вечной гирляндой на твоей груди. И Господь Джаганат так сказал: чего ж ты раньше-то не сказал? И у Господа Джаганатхи есть гирлянда, которую видят только чистые преданные, которая никогда не покидает его шеи. И этого преданного звали Каустубхадас. Хари Кришна. Так преданный может осознать, где он, а где руки, ноги и голова. Мы же думаем, что голова – это мы. А он говорил: тогда я подумал, нет, голова. Но мы еще не умеем этого определять. Поэтому, когда у нас проблемы, не надо идти в храм. Мы думаем: это вот и я и есть. Поэтому мы еще не осознали, кто мы-то на самом деле. Где сознание, где ложное эго, где интеллект и где ум. Где земля, огонь, эфир и воздух. Поэтому многое для нас непонятно. Поэтому такие же люди, которые смотрят, они не поймут, почему так преданный действует, что он просит, почему он так. Поэтому говорится, что все йоги, карми и гьяни, все сбиты с толку. Никто не понимает, почему преданный так себя ведет, если это преданный. И также человек, который еще не предался, он не может различать, где его ноги, где его руки, где его голова, где его ложное эго. Поэтому он всегда остается неискренним. Почему? Потому что сбит с толку иллюзорной энергией и своим ложным эго. Хари Кришна. Вот эти мелодии, Шрила Прабхупада говорит, что... Да, Хари Кришна мантру можно на них петь просто и все. На любую. Да. Что они ведь тоже даны за благочестие, что люди сочиняли такие красивые мелодии по благочестию. Правильно? Поэтому они, как отзыв, может быть, духовного мира, то есть человек тянется, он во всем ищет Кришну, Кришна говорит: каждый идет моим путем. Да. Поэтому вот сама красота вот эта, она ведь чиста, возможно. Может быть, я ошибаюсь, может быть, она чувственна, а я принимаю за красоту. Здесь тоже можно допустить ошибку. Да, есть красота просто в разных гунах и конфигурации гун. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что это самая важная часть раздела знания, гуны материальной природы, поняв которую, ты сможешь победить все. Если ты не разберешься в гунах, как все устроено, то ты не сможешь разобраться ни в чем. Мы должны знать эту науку, гуны материальной природы. Ну хорошо, если конкретно вот этот ансамбль, это гуна страсти и невежества, эта музыка, мелодии? В любом случае, как бы мы должны иметь по отношению к кому это благость. Вот среди нас то, что благость, вот рядом, допустим, в какой-то другой системе, это полное как бы невежество или страсть. Вот то, что в России принимается за благость, в Индии даже, что говорить другую варшу, в Индии это считается раджасом полным. И вот здесь вот самый благостный человек, он как бы в полном раджасе может находиться. По отношению к чему мы говорим? По отношению к обществу Ну, это было за это страсть, факт. Но общество это воспринимает как благость, так ведь? Поэтому говорится, что иллюзия чем характерна, что мы одно принимаем за другое. Потому что критериев не знаем, поскольку критерии все эгоистичные. То есть мы от себя отталкиваемся и говорим, это удовлетворяет мои чувства, значит, это благость. Это удовлетворяет, как бы, чем-то удовлетворяет, чем-то не удовлетворяет. Это страсть. А вот это полностью удовлетворяет, это невежество. Но по отношению к кому? К моему лично ложному эго. Поэтому так делаются выборы, политическая игра ведется. То есть какие-то личности, они не учат знания по отношению к знанию, как это выглядит, к Кришне, то есть, а по отношению к моему ложному эго. И мы так все здесь распределили. Америка хорошая страна, а Индия плохая страна. Почему? Потому что в Америке куча джинсов, жвачки завались, куча баров. Это мое ложное эго так воспринимает, что это хорошая страна. Понимаете? Другой человек от всего отказывается и едет в Индию, спит под деревьями и считает, что это вообще супер. Да? Вот представляете? Так вот, мы также вот Битлз, что-то там мы слышим, эти музыка, искусство, хоть что. Мы все это вибрации. И как мы их воспринимаем? Эгоистически, на каком уровне этот эгоизм находится, каковы наши устремления и так далее. Можно? Да. Вот смотрите, Кришна играет на флейте, он извлекает какие-то гармонии. А люди, тот же Леннон, Шрила Прабхупада говорил, он приснился во сне, что в прошлом он был музыкантом, да, богатым, и он щедро сдавал пожертвования. Да. Сама музыка, я имею в виду, конечно, это оскверняется гунами, страстью, невежеством и так далее. Но тяга человека к красивому, вот сочинение музыки, да, это не есть ли устремление, в конце концов, к божественному? Да, несомненно. Вот о чем речь. Это не совсем. Поэтому, сочиняя такие гармонии прекрасные, но потом вкладывая туда слова, скверняются, но сами-то не будут. Люди все хотят наслаждаться. Их не привлекает божественное или демоническое. Если это приносит им наслаждение, в данный момент, на данном, вот в таком теле, в таком интеллектом, они это обожествляют. Если это не приносит им удовлетворения, вот как говорится в Бхагаватам, что демоны, они считают преданных демонами. Они прямо так и говорят, вот демоны пришли. С шиками, с мешочками демоны. И в их понятии тоже есть слово демон. И они эгоистичные, они по отношению к себе говорят, это демон. У них есть тот же термин. И они говорят, ой, какая демоничная личность. То есть сидит демон и говорит про кого-то, ой, какая демоничная личность. С полной стопроцентной убежденностью, что он божественная натура. Вы понимаете, да, о чем речь? Я как раз это пытаюсь объяснить, что суть не в том, как мы это воспринимаем, божественно это не божественно. Все божественно. Все адские планеты божественны. И там тоже своя музыка. Больше не буду. Все это божественно, на самом деле. Это божественно. И там тоже там гремят котлами, там все такое. Там есть тоже своя вибрация, своим. И все это абсолютно, это божественно. И кто-то это может увидеть прекрасным, а кто-то может это увидеть безобразным. И когда Нарада путешествует по вселенной, он приходит на какое-то место, и он говорит, о, как Кришна все здорово устроил, но это музыка, о, кошмар. Зачем вы довели свою жизнь? Как совершенно Кришна устроил, что он побуждает живое существо через это предаваться? Он тоже в этом видит божественность. Понимаете? Поэтому он может нормально воспринимать, он видит реально, в плане Господа все. Поэтому у него нет противоречия, он к демонам относится хорошо там к полубогам, и он видит между ними различия и правильно себя ведет по отношению к ним всегда, не посягая на их духовную природу и их свободу выбора. И видит в этом высочайшее совершенство проявления милости Кришны. Поэтому всегда вдохновлен ему служить, видя, как он все устроил. И видя эту безбожность так, живых существ и их как бы материалистическую, то есть эгоистические аспекты. Как они охвачены этим эгоизмом? И не хотят от него избавиться. Думая, что в этом их как бы предназначение. И страдают из-за этого. Поэтому Нарада и провозглашает эти три сиддханты. Он говорит, надо понять, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения, а предназначен для наслаждения Кришны. Потому что когда Кришна хочет наслаждаться, он творит материальный мир. Таким образом, уже изначальное появление этого мира с кем связано? С наслаждением кого? Когда Кришна хочет наслаждаться, он создает материальный мир. То есть цель создания мира – наслаждение Кришны, а не наслаждение живых существ. Потому что для всех живых существ Кришна создал для их наслаждения какой мир? Духовный. Там есть духовная обитель. в которой проявлена природа живого существа изначальная, в чем? Что ты получаешь высшее наслаждение, наслаждая Кришну только. Такова конституция. И вот ты хоть как там против не кричи, такова конституция. Как вот орехи глазом колоть. Ну. Вот он для этого не предназначен. Поэтому сколько бы мы ни тренировали глаз, это будет противоречить его природе. Таким образом, неудовлетворенность будет. Точно так же и живые существа. И когда Кришна все устраивает в этом материальном мире так, что живые существа могут войти в этот материальный мир, и эти используют все для наслаждения Кришны, они не могут страдать здесь, они не будут здесь страдать. Но когда живые существа, охваченные эгоистическим аспектом, то есть желанием независимости, входят в него, они начинают эксплуатировать, вот о чем мы говорим. Хорошее, божественное начинают эксплуатировать. Все звучит божественно, хорошо, но они-то хотят отдельно быть, поэтому они начинают эксплуатировать это все. И как результат, а эксплуатирует природу кто? Демоны. Они становятся демоничными и запутываются в сетях кармы, вот этих страданий и так далее. И потом теряют это знание, да? И уже сами сообразить ни черта не могут. Даже когда у них благочестие появляется, они сами ничего не соображают, как его правильно использовать. И в этот момент Кришна, видя их желание каким-то образом избавиться от этих страданий, посылает им своего представителя, который у них хватает благочестия, все хватает, но у них не хватает соображения, поскольку полностью материальная платформа. Поэтому мы видим, как все прожигают свое просто благочестие. Кто может сказать, что у людей нет благочестия? Есть. У многих, даже то, что они получили человеческое тело, это уже благочестие. Родились на Бхара Таварши, если мы читаем пятую песню, тут, оказывается, родиться — это целое дело. Хоть кем. Целое дело тут родиться, это сто... Мне полубоги говорят, это ж надо, сколько совершали благочестивых поступков жители Бхара Таварши, что миновали тело полубогов и родились здесь. Неважно кем, они говорят, мы даже мечтаем родиться животными здесь, на Бхара Таварши. Мы с вами все люди, и вообще не соображаем, что полубоги... Даже вот на нас с вами смотрят, у нас куча секса, вранье, а они смотрят на нас и думают, боже мой, какие они удачи, сколько они насовершали благочестивых поступков, от чего надо было отказаться, чтобы здесь... И они такие идиоты, что никто почти из них не использует правильно это положение. Вот видите, у нас нету способности правильно воспользоваться тем, что мы...